Власть одним ударяет в голову, других ударяет по голове. Юзеф Кусьмирек. В браке два человека чаще всего не суммируются, а вычитаются один из другого. Ян Флеминг. Помогай себе сам, тогда поможет тебе и каждый. Принцип любви к ближнему. Фридрих Ницше. Взгляд одной женщины на другую напоминает контроль багажа на таможне. Янина Ипохорская. Если не знаешь, какую девушку выбрать, пусть выберет кто-нибудь другой, а ты выбери ту же самую. Эрик Берн. Врачи в лучшем случае знают кое-что о болезнях, но в здоровье они совершенно не разбираются. Прентис Малфорд. Будучи на вершине, ты находишься над бездной. Станислав Ежи-Лец. Выбор легок, если он отсутствует. Алишер Файс. Великий человек обыкновенно губит себя сам. Бенджамин Франклин. Где глупость, там жизнь. Ефим Шпигель.